Почему люди не готовы заниматься политикой? Этот вопрос прислала нам Ольга. Если не будешь заниматься политикой, то она займется тобой. Почему так говорят? Что значит заниматься политикой? Для того, чтобы разобраться с вопросом, в котором присутствуют иностранные слова, нужно эти иностранные слова перевести на наш современный, понятный русский образный язык. Политика. Переводы имеют несколько. Есть классический перевод, есть перевод, как мне кажется, более древний, образный. Сводится это к тому, что это искусство возможностей управления чем-либо. То есть взаимодействие с кем-то для того, чтобы управлять полисом, полисом-государством. Либо это много течений, которые связываются вместе. Вот такие два перевода. Исходя из этого, вот когда мы перевели уже на русский наш язык, мы можем понять, что политика – это что-то очень-очень такое узконаправленное, привязанное к чему-либо. А когда мы говорим про державу, то здесь получается политика уже межполисная, межгородская, межобластная. Потому что держава – это объединение многих-многих земель. И поэтому сама по себе политика вот в том вот древнем образе – это что-то такое узенькое. И мы все-таки с самого начала, Народное славянское радио, приняли решение. Мы политикой не занимаемся. Мы занимаемся державостроением, укладами миростроения, тем, что позволяет нам жить по-человечески. Не искать какие-то компромиссы между добром и злом, а жить по-человечески, исполняя свое божественное предназначение. И мы этому следуем. И за это получали часто такие вот наезды на нашу сторону, что вот вы не занимаетесь политикой, вы дураки, политика займется вами. Но при этом люди, которые на нас так вот в кавычках наезжали, они не слышали самого главного, что мы занимаемся более широким представлением, где не только политика, где мы что-то там пытаемся сложить, компромиссы найти, хитрость какую-то проявить, а мы еще основываемся на культурных ценностях. И культура – это не песни, танцы, хороводы, это не только родной язык. Это, в первую очередь, образ жизни, уклады жизни, взаимодействие с другими людьми, выстраивание взаимоотношений, ведение народного хозяйства, воспитание детей. И поэтому, когда мы занимаемся державными укладами, то мы имеем перед собой более главную цель. Не просто кого-то с кем-то примирить, а мы ставим перед собой целью достижение того, что необходимо для жизни каждого человека, общества, семей, родов, страны, державы, этого мира. Вот когда мы понимаем, для чего человек пришел сюда, какая его цель, для чего существуют семьи, для чего существуют рода, сообщества, страны, державы, то в этом случае тогда мы не будем устраивать политесы, вокруг да около ходить, а мы будем делать так, чтобы предназначение каждого исполнилось в полной мере, чтобы каждый человек был на своем месте, и чтобы не было кривды, обмана, лжи и так далее, всего того, что связано с современным представлением политики, либо с древним представлением управления какого-то отдельного, каким-то отдельным городом. Поэтому заниматься политикой, ну вот лично мы не собираемся, мы собираемся заниматься восстановлением цельного мира, целой державы. Вот поэтому тому человеку, кто задавал этот вопрос, наверное, надо разобраться, будет ли этот человек заниматься в этой всякой там мышиной возне в грязном белье, пытаясь завладеть чем-то, либо кого-то поставить на место, либо все-таки он будет выстраивать взаимоотношения с другими людьми для того, чтобы каждый человек жил по-человечески, с божественным каким-то предназначением, исполняя его в своей жизни. Ну, вот такой ответ на этот вопрос с моей стороны. Полная версия этого видео доступна подписчикам на boosty.to/славрадио. Части этой программы будут появляться на ресурсах Народного славянского радио и на сайте slavradio.org. За новыми выпусками следите на сайте Народного славянского радио. Продолжение следует.